армады военнопленных, а их в городе около 18 тысяч, австрийцы, мадьяры, итальянцы, формирование стрелкового полка и батареи, машина должна работать, пережевывать по всей губернии власть советов, чтобы помину от нее не осталось. Служащие получали назначение, и каждый спешил захватить себе кабинет в двухэтажном доме. Оставшиеся в наследство от советов 5 легковых и 10 грузовых автомобилей управляющий губернии поделил по совести. Для управления взял 3 легковых и 5 грузовых. Губернскому комиссару Каргополову 1 легковой и 2 грузовика, чтобы возить особо важных арестантов и перебрасывать внутри города карательные части. Губернской милиции подполковника Коротковского уделил 1 легковой и 3 грузовика. Весь запас бензина под строжайший учет отдела по транспорту. Чиновников хоть пруд пруди, а вот где сыскать офицеров? Липунов слышал, что у Деникина и Юденича 1000 бездельничающих офицеров и 500 безработных генералов. Подумать только, хоть бы перебросили их в Сибирь. Офицеров и денег, денег, денег. Пусто в 3 банках. Троицкий, созывай всех купцов, именитых граждан, пусть откроет домашние сейфы, шкатулки. Денег, денег. За нами не пропадет. Денег. Полковник Розанов занял под штаб несуществующего казачьего полка дом на Благовещенской, приказал всем красноярским урядникам и казакам мчаться в станице Ясаулова, Атаманова и не возвращаться без казаков. Казаков и добровольцев в армию, как можно больше добровольцев. Губернский комиссар Каргополов под управление захватил 2 дома. Для отделов двухэтажный каменный дом, а через улицу под собственную резиденцию деревянный особняк. У него, у комиссара, уйма дел. Мясо будет, была бы мясорубка. И Каргополов усердно налаживал свою мясорубку, чтобы не опоздать. Не сегодня-завтра в тюрьме окажутся большевики и видные совдеповцы из уездов и властей. Где все это добро обрабатывать? Офицеров? Офицеров и надежных чиновников, следователей. Надежных, главное. Надо кого-то послать в уезды, чтобы там установить свои мясорубки, комиссариаты и уездные отделы, милицию. Подобрать управляющих уездов, и чтобы не затесались на ответственные посты бывшие совдеповцы. И упаси бог большевики, кто-то должен поехать на места. Офицеров, офицеров и денег, денег. Без денег никуда не уедешь. А в тюрьме охи, вздохи и допросы, допросы. Офицеры разместились в 3 корпусах в коридорах за столами и вели сортировку военнопленных. Где родился, какое имел хозяйство, семейное положение. Какой черт гнал тебя в Красную гвардию, олух царя небесного? Кем мобилизован? Сколько расстрелял патронов, чехов и патриотов? Согласен ли служить верою и правдою в освободительной армии, чтобы искупить тяжкий грех перед народом и правительством? Или тебе лучше через военно-полевой суд отправиться на тот свет? Жить хочешь? Подписывайся, собака, да помни, шаг влево, шаг вправо, пуля в лоб. Следующий, следующий. Неутомимый капитан Ухоздвигов в парадном мундире с орденом почетного легиона, застегнутый на все пуговицы, в начищенных до блеска сапогах, носился от одного стола к другому, из корпуса в корпус, поторапливая офицеров. Быстрее, быстрее. Отобранных в полк собирали в камере первого корпуса, еще раз просматривали, назначая из разношерстной среды временных командиров, из бывших солдат, унтер-офицеров и фельдфебелей. И здесь тоже вопль. Офицеров, офицеров, а где их взять? Из рукавов собственного мундира не вытряхнешь. Начальник тюрьмы Григорий Фейфер